Наши меры по умножению ядерных вооруженных сил являются справедливым осуществлением самозащитного права суверенного государства, призванного положить конец активизирующимся ядерным военно-поджигательским актам США и надежно гарантировать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе в целом. Представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 29 мая выступил с призывлением в связи с тем, что японские правители придираются к нашим самозащитным мерам, называя их угрозой и провокацией. Правитель Японии отмечается в призывлении. Недавно на саммите Большой Семерки в Италии болтал, что в отношении нашей республики нужен не диалог, а нажим, и подчеркнул необходимость последовательного исполнения санкционных резолюций и принятия очередной резолюции. Кроме того, генсек Кабинета министров, министры иностранных дел и другие высокопоставленные лица, наперебой выступая перед публикой, высказались за применение какой-то дополнительной отдельной санкции. Японские правители так яростно выступают за давление и санкцию против нас в целях создать юридические обоснования для фабрикации фашистского драконовского закона и активного осуществления милитаризации страной под предлогом угрозы с нашей стороной. Они придираются к нашим самозащитным мерам, называя их провокацией и угрозой, и неистовствуют в достижении воскресения милитаризма и гнусного плана повторного нападения на нас. Это крайне дурное поведение. Мы ни в коем случае не простим японских правителей, которые вместо того, чтобы извиниться за свои прошлые крупнейшие античеловеческие преступления против нашего народа, удваивают их новыми преступлениями, придираясь даже к нашим суверенным правам, подчеркивается в призывлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.